Глава 58. Влад. Волнуюсь жуть как. Весь день искал кольцо для ненаглядной. На самом деле я уже давно твердо решил о том, что хочу жениться на Настеньке. Вот только идиот все не осмеливался сделать этот шаг. Будто бы блок какой-то стоял. Все время откладывал этот момент. Затем понял, что я последний дурак. Не понимал, зачем и для чего я тяну резину. Малышка вот-вот родится на свет, а я до сих пор не сделал любимой предложение. День рождения любимой стал идеальным поводом для помолвки. И вот он. Я стою прямо сейчас перед своей ненаглядной с протянутым кольцом. Смотрю прямо ей в глаза. Голубые океаны. Обожаю их. А в голове все перемешивается. Напрочь забываю, что хотел сказать. Да, в такой-то момент. Я же несколько раз про себя проговаривал речь. Четко обдумал, что именно скажу любимой. А по итогу просто нежно улыбаюсь, с трепетом в сердце любуюсь своей принцессой и не знаю, как выразить свои чувства. Приплыли. В общем, вот поэтому я и задержался. Наконец выдавливаю я из себя, и Настя смеется. А в глазах слезы стоят. О моем предложении никто из приглашенных не знал. Поэтому все они сейчас таращатся на нас с открытыми от восторга и неожиданности ртами. Прости, любовь моя. Я, похоже, переволновался и совсем забыл, что хотел сказать. «Не надо слов, родной!» — произносит Настя. Делает шаг вперед и берет меня за руку, тем самым призывая встать. Прижимается ко мне, и я слышу ее тихое мычание. «Черт! Что я сделал не так? А вдруг она не согласна?» Об этом я совершенно не подумал. «Что, если моя Настенька не хочет выходить за меня замуж?» Паника начинает накрывать меня. Сердце стучит с такой скоростью, что все тело дробью отбивает от его хлестких ударов. «Милая, ты выйдешь за меня замуж?» Проглатываю ком, образовавшийся в горле, с трудом проговариваю те самые заветные слова. Настя отстраняется от меня. Пытается улыбаться, но улыбка выходит какая-то измученная. Не понимаю, что происходит. Любимая хватается за живот и принимается часто и тяжело дышать. «Милая, с тобой все в порядке?» Испуганно спрашиваю я, пытаясь заглянуть ей в глаза и понять, что происходит с моей красавицей. Кривится Настя, сжимает веки и немного сгибается. «Тебе плохо, любовь моя?» «Да». «Что мне сделать, милая? Как тебе помочь?» «Да, Влад, я согласна выйти за тебя замуж», — произносит Настя, оперевшись на меня. «Но у меня проблема. Я, кажется, рожаю». И тут начинается паника у всех. Не только у меня. Все начинают суетиться, кто-то из гостей порывается вызвать скорую, но я твердо заявляю о том, что сам отвезу жену. Она согласна, Господи, она согласна! Помогаю Настеньке одеться, взять сумку, которую она заранее подготовила для роддома. Затем предлагаю ей опереться на меня и веду до машины. «Ой, а я как чувствовала, что наша Евушка мамочке сюрприз сделает прямо в ее день рождения!» Всхлипывает Валентина Захаровна с улыбкой, провожая нас. Она как в воду глядела, будучи уверенной, что дочь решит родиться именно в день рождения Настеньки. «Удачи вам, дорогие!» Укладываю любимую на переднее сиденье и в ускоренном темпе выезжаю на дорогу. «Как ты?» «Пока отпустила, но интервал между схватками слишком маленький», полушепотом произносит Настя, делая глубокий вдох. «Что это значит, милая? Это плохо?» Жутко переживаю. Вижу мучения любимой и самому хреновее вдвойне. Вот можно было бы забрать ее боль себе. Как же мне облегчить ее страдания? «Нет, просто, похоже, нам нужно поторопиться», — на выдохе произносит Настя и морщит лицо от боли. Уже догадываюсь, что у нее начинается новая схватка. Прибавляю скорость, но дорогу, как назло, сильно замело. Особо не разгонишься, а до роддома ехать около получаса. Снова начинаю нервничать. Мы все так ждали этого момента, а по итогу не оказались к нему готовы. Настя тихонько скулит, а я извожусь от тревоги и переживаний. Беру ее за руку, и любимая крепко сжимает ее, тем самым показывая, насколько ей больно. «Влад!» — шепчет Настя хриплым голосом. «Твое кольцо с собой?» «Да, оно у меня в кармане, милая. Все так спонтанно получилось, что я не успел тебе его надеть». «Надень сейчас!» — глухо выдает она, смотря на меня устало. Останавливаясь на ближайшем светофоре, и дрожащей рукой надеваю кольцо на безымянный пальчик. Я люблю тебя до конца своих дней. Целую каждый ее палец, смотрю с любовью на свою невесту, будущую жену. Жену! Про себя смакую это слово. Как приятно оно звучит. Настя вытягивает руку вперед и с довольной улыбкой рассматривает колечко, усыпанное бриллиантами. Долго я его искал. Все никак не мог найти то самое. Хотелось выбрать для нее лучшее. Ведь моя будущая жена, моя любовь, моя жизнь достойна самого лучшего. «Я тебя, любимый, до конца!» Не успеет договорить Настя, сгибаясь от боли. Как же это невыносимо тягостно, смотреть на мучения любимой и понимать, что ничем не можешь ей помочь. Хотя нет, кое-что сделать я все-таки могу. «Настенька, я хочу пойти на роды с тобой», — заключаю я уверенно. Настя смотрит на меня в смятении. «Но об этом нужно договариваться заранее, милый», — растерянно произносит, смотря на меня озадаченно. «Любовь моя, ты же меня знаешь. Если я захочу, то сделаю все, чтобы это получить. Не переживай, я договорюсь с медперсоналом. Так что решено, я не оставлю тебя одну. Пойду с тобой. Буду рядом от начала и до конца». Настенька с благодарностью смотрит на меня. «Спасибо, родной!» А затем снова уходит в мучение. Тихонько скулит, стараясь придавить внутри свою боль. А я же вижу, как тяжело ей это дается. Еще я со страхом осознаю, что схватки ее стали слишком частыми, практически без перерыва. «Милая, мы почти приехали. Потерпи, чуть-чуть». Пытаюсь успокоить и подбодрить любимую, но она, судя по всему, не в силах мне что-либо ответить и ограничивается едва заметным кивком головы. Наконец-то мы и в самом деле доезжаем до ворот родильного дома. «Успели, слава небесам!» Хватаю ее на руки, понимая, что в таком состоянии она не сможет дойти самостоятельно. Забежав в отделение, кричу во все горло. «Помогите! Моя жена рожает!» Для Настеньки я выбрал самую элитную и престижную клинику в нашем городе. Поэтому едва я обратил на себя внимание, как врачи сразу же засуетились. Одну из женщин я попросил о своем присутствии рядом с Настей, не забыв при этом отблагодарить за помощь. Как я и думал, проблем не возникло. Мне выдали медицинский халат и шапочку. Вокруг снова начинается возня и суета. Меня проводят в родзал, а кто-то из врачей проговаривает. «Вы успели вовремя. Мы сейчас рожать будем». Спустя 15 минут, 5 февраля в 19:20, я впервые взял на руки свою только что родившуюся дочь.